Пункт 47. Рычаги в природе, в быту и в технике. Ножницы, широко применяемые в практике, есть не что иное, как рычаг. Они чаще всего применяются для выигрыша в силе. Посмотрим, как устроены различные ножницы. У ножниц для резки бумаги, тонкой ткани, длина лезвий и ручек почти одинакова. У ножниц же для резки металлов длина лезвий значительно меньше длины ручек, а у кусачек длина рабочей части совсем малая. Почему? Давайте разберемся в этом поподробней. Действующей силой является мускульная сила человека, а ей противодействуют силы сопротивления материала. Моменты этих сил должны быть одинаковы. Силы сопротивления бумаги, ткани невелики, поэтому нам и не нужно выигрыша в силе, длины ручек и лезвий почти одинаковы. Причем длинными лезвиями удобнее резать по прямой. Силы же сопротивления металла, проволоки, велики. И чтобы легче эти силы преодолеть, нужно иметь ножницы с длинными ручками. Рычаги различного вида имеются у многих машин. Ручка швейной машины, педали велосипедов, педаль тормозов автомобиля, колодезная ручка, клавиши пишущей машинки и пианино, рукоятки тисков, верстаков, сверлильного станка. На принципе рычага основано действие рычажных весов. Учебные весы действуют как равноплечный рычаг. В десятичных весах плечо, к которому подвешена чашка с гирями, в 10 раз длиннее плеча, к которому подвешивается чашка с грузом. В этом случае массу гирь нужно увеличить в 10 раз, чтобы получить массу взвешиваемого груза. По этому же принципу действуют весы для взвешивания грузовиков. Рычаги встречаются в различных частях тела животных и человека – челюсти, конечности. Типичный рычаг – дерево, а его продолжение – корни.